Об этом вы также нас просили. По понятным причинам мы привлекли к этому не Дэвиса, а других людей. И каков же результат? Братья Кондансо несколько часов назад вылетели в Гамбург. «В Гамбург», — подумал Рифорд. «Вот где будет поле боя. Все здесь. Лупинус, его сын, Каролина Диксон, некий француз Леквель, а теперь и Жан и Бенуа Кондансо. Все как ожидалось. Потому что через два дня Лупинус получит наследство Эрики Гроллер, в том числе и медальон из сейфа. Если оправдаются предположения Рифорда, то через два дня операция вступит в решающую фазу. Лупинус передаст медальон французам. А что тогда? Имеется две возможности. Либо Кондансо сразу заметит, что медальон им не пригодится, либо обнаружат обман только в Париже. Очевидно, что второй вариант был бы выгоднее. Братья отбывают к берегам Сены, гордые тем, что выполнили задание, и отдают добычу своим хозяевам. А это позволит ЦРУ наконец выяснить, на какую организацию они работают. Таким образом, с братьев Кондансо необходимо не спускать глаз, как в Гамбурге, так и на обратном пути. А решающим является, однако, то, чтобы вступил в действие именно второй вариант. Чтобы за медальон не принялись уже в Гамбурге или... Вдруг Рифорда осенила отличная идея. Он заказал срочный разговор с Западным Берлином. Через некоторое время он услышал заспанный голос своего заместителя. «Слушайте», — сказал майор, — «подготовьте ложный материал для гроллеровского медальона и придайте всему тот вид, какого ждут французы. Медальон должен выглядеть так, будто все в порядке, понятно?» «Как?» «Ну, обратитесь к немецким властям. В конце концов, старший прокурор — наш человек. Конечно, сейф придется открыть. У вас еще два дня впереди. Не прибедняйтесь». Майор Рифорд был доволен. Заодно он послал Каролине Диксон в Гамбург телеграмму о прибытии Кондансо и о своем собственном приезде. Затем продолжил разговор с седовласым руководителем отдела. «Перейдем к вашим розыскам, Аннет Блумер. Узнали что-нибудь?» «Мало. Сперва напали на след, но он оказался ложным. В Париже есть одна Аннет Блумер или даже несколько. Одну мы нашли, но это не та дама, которая изображена на присланной вами фотографии». «Кто она?» «Студентка медицинского факультета Сорбонны. Дружит или помолвлена с немецким студентом Фолькером Лупинусом, у которого она...» «Фолькер Лупинус?» Майор присвистнул сквозь зубы. Это было интересно. «А девушка здесь, в Париже?» «Нет, сэр. Сейчас каникулы, и она у своих родителей в Экс-ан-Прованс». «В Экс-ан-Прованс? Что она делает на юге Франции?» «Дайте мне точный адрес». «А что с Дэвисом?» «Он получил другое задание и работал, пока мы не узнали от вас, что против него есть подозрение. После этого мы его допросили и до выяснения отстранили от работы». «Надеюсь, с пенсией?» «Что он отвечал на обвинение?» «Заявил, что ничего не знает о самостоятельных действиях миссис Диксон. Он думал, что речь идет об обычной операции с ведомой согласия парижского филиала ЦРУ. Вы можете спросить его сами, он в соседней комнате». Ввели Ричарда Дэвиса. Согнувшись, нервно щурясь, стоял он перед обоими мужчинами. Слушал вопросы и отвечал. Отвечал обдуманно. Очевидно, миссис Диксон солгала ему. Он несколько раз спрашивал ее, не рассказать ли ему обо всем своему шефу. Но западно-берлинская сотрудница все время отвечала отрицательно, говоря, что дело это крайне деликатное, и о нем знает только верхушка руководства в Париже и западном Берлине. Безусловно, он, Дэвис, поступил легкомысленно. И Ричард Дэвис предал свою подругу Каролину Диксон. Фолькеру Лупинусу не спалось. Он лежал в постели, уставившись в потолок. Весь дом спал. Три раза был он на вокзале. И три раза напрасно. Приходили поезда из Парижа, привозя радостных пассажиров, но Аннет среди них не было. Вдруг он рывком приподнялся, зазвенел дверной звонок. Одним прыжком он очутился у окна. Возле сада стояло такси. У забора была Аннет. Старший комиссар Майзель уехал в Гамбург поездом, потому что хотел в пути поработать, а стол вагона ресторана более подходил для этого, чем кресло в самолете. В бюро он оставил письмо для своего ассистента. Стефан Кроиц вскрыл конверт и прочитал. «Дорогой Кроиц, чтобы вас не одолел преждевременный склероз, проделайте несколько упражнений. Первое. Свяжитесь с доктором Хангерштайном. Выведайте у него, могла ли Эрика Груллер умереть позже, чем в 0 часов 10 минут. Сообщите ему, что сказал Герике. Второе. Попросите у прокурора Бауха разрешение на дознание относительно пребывания Клауса Герика в Париже. Если получите разрешение, сделайте все необходимое. Не забудьте, что Герике называл себя Анри Маршаном или кем-то в этом роде. Третье. Расспросите всех своих приятельниц и весь наш женский персонал, каким образом может попасть губная помада на стиральную резинку. Ведя эти разговоры, не забывайте, что вы на службе». Рыжий молодой человек захихикал. «Наш старик, вот это да!» — сказал он, затем сложил письмо. Особенно понравилось ему поручение номер 3. «У вас хорошая косметика», — обратился Кроиц к машинистке. «На вас смотришь с удовольствием. А где вы храните губную помаду?» «На работе? В сумочке». «А стиральная резинка у вас тоже в сумочке?» «Нет». «Жаль. Но вы могли себе представить, что у вас с собой стиральная резинка?» «Могла бы. Я понимаю, что вы имеете в виду, герр Кроиц». «Ну, тогда я могу отказаться от дальнейших вопросов. Что вы можете ответить?» «Я уже думала над этим, когда печатала протокол. Знаете, теоретически есть много объяснений. Например, когда не закрывается или отсутствует патрончик от губной помады. Тогда кончик ее свободен и может касаться стиральной резинки. К тому же у меня была приятельница, которая всегда норовила лизнуть резинку перед употреблением. А поскольку губы ее были накрашены, то и на резинке мог оставаться след. Ну, такая уже у нее привычка. Но, может быть, это не единственный случай?» В дверь постучали. Вошел судебно-медицинский эксперт доктор Хангерштайн. «Можно попросить у вас минуту внимания, герр Кроиц?» «Разумеется. Мне тоже необходимо кое-что обсудить с вами. Давайте пройдем в соседнюю комнату». «Может быть, я начну со своего вопроса, герр доктор?» Кроиц положил перед собой лист бумаги, старательно выбрал самый острый карандаш и, не зная, с чего начать, записал дату. Затем он написал своему собеседнику появление Герике, его противоречивое показание, прежде всего замечание о том, что около половины первого Эрика Груллер еще была жива. «Если даже не позже этого, герр доктор?» «Исключено», — Голос эксперта прозвучал строго и решительно, как будто не было ни противоречий, ни сомнений.